Глава 21. После обеда в гостиной скатали ковры и устроили танцы. Сначала Аннабелл играла для молодежи на рояле, но потом Люшес достал граммофон с пластинками и предложил ей потанцевать. Танцевала она не хуже, чем играла. Партнером Салли оказался Уилфрид, но он не приглашал ее, пока Мойра не пошла танцевать с Клеем. Во всяком случае, подумала Салли, он больше не станет делать мне предложение, а это уже что-то. «Ты слишком сильно меня прижимаешь», — сказала она вслух. «Что за капризы, дорогая? Я прижимаю тебя так же, как всегда. Раньше ты против этого не возражала». «Очевидно, я страдала молча». Уилфрид покачал головой. «Не похоже на тебя, дорогая. Твой язык никогда тебя не подводил. Неужели ты сама этого не замечала?» «Возможно, ты прав», — засмеялась Салли. «Мы с тобой прекрасная пара», — заметил Уилфрид. «Ты говоришь это каждой девушке, с которой танцуешь, верно?» «Ну, конечно, это часть моего шарма. А шарм нельзя разделить на две части. В нем все должно оставаться неразрывным, иначе из него исчезнет душа. Давай переменим тему. Ты знаешь, что я собираюсь стать твоим квартирным хозяином?» «Ты?» — он кивнул. «Тема довольно прозаическая, но факты чаще всего проза. Полина оставила дом мне, так что теперь я могу выселить Дэвида и сам въехать в мансарду. Тебе будет приятно видеть меня каждый день, но предупреждаю, я потребую к себе должного уважения наряду со своевременным внесением арендной платы. Дэвид может занять мою комнату, если захочет. Я ему не советую. Миссис Ханейбл ужасно готовит». Салли почувствовала, как ее щеки заливает краска гнева. «Ты не можешь его выселить. Смотри внимательно, дорогая, и увидишь, что я могу. Живет художник молодой, судьбы своей не зная. Это отчасти цитата, а отчасти мое сочинение. Когда Дэвид вернется в понедельник, его будет ожидать краткое уведомление. Кстати, ты не знаешь, он платит еженедельно, ежемесячно или ежеквартально?» Глаза Салли гневно блеснули. «Ежеквартально. И, боюсь, тебе не удастся его выселить. Шотландцы — народ предусмотрительный. И поэтому Дэвид попросил Полину подписать договор». Сделав паузу, она добавила. «И я тоже». Уилфрид с упреком посмотрел на нее. «Хм, какой невежественный поступок!» «Да и совсем не женственный. Шотландцы все одинаковы. Приземленные люди. Все мысли только о деньгах. Ни один человек с душой истинного художника не стал бы беспокоиться такой мелочи, как договор. Нужно постараться найти в нем лазейку. А сейчас давай оставим эту неприятную тему и устроим представление, которое заставит остальных позеленеть от зависти. Танцуйте. Радость пусть границ не знает». Но, однако, Клей и Мойра их перещеголяли. При всех своих недостатках танцевать Мойра умела, и Клей ей не уступал. Они даже не разговаривали, только летели под музыку, словно несомые ветром. Мойра плыла, чуть откинув голову назад, светлые волосы развивались, а лицо ничего не выражало. Клей наклонился к ней и что-то произнес. Она отозвалась, едва открыв рот. К удивлению Салли, Дэвид пригласил ее на следующий танец, даже не взглянув в сторону Мойры. Однако вся ее радость улетучилась, когда она поняла, что он собирается говорить с ней только о Мойре. «Думаю, она будет очень хорошей моделью. Ты заметила, что Мойра умеет оставаться неподвижной? Большинство людей, особенно женщин, не в состоянии позировать, не шевелясь. Если они не переминаются с ноги на ногу и не поправляют волосы, то начинают хлопать ресницами или шевелить губами. Как по-твоему, это нервное, или они таким образом просто пытаются привлечь себе внимание?» Салли невольно усмехнулась. Ей нравились серьезные и несерьезные рассуждения Дэвида. «Не знаю, дорогой», — ответила она. «Если я шевелюсь, значит, мне этого хочется. Или волосы растрепались и щекочут меня». Дэвид нахмурился. «Я уже просил не называть меня дорогой. Ты специально это делаешь, чтобы вывести меня из себя?» «Мы говорили о Мойре. Возможно, ты не обратила внимания, но она никогда не ерзает». «Медузе не полагается ерзать», — улыбнулась Салли, хотя она обращала в камень других, а не себя. «Я понял, что она медуза», — задумчиво продолжал Дэвид, — «как только увидел ее. Я наблюдал за ней». Это было трудно не заметить. С горечью вставила Салли. Дэвид словно не слышал ее слов. «Сегодня я сделал пару эскизов, но я хочу, чтобы она мне позировала. Я должен зафиксировать этот ледяной взгляд. Ну, ты знаешь, что я имею в виду». Салли кивнула. «Она всегда была такая. Я говорила тебе, что училась с ней в школе. Ей хотелось добавить еще многое, например, что Мойра уже тогда была настоящей змеей. Но лучше пусть он убедится в этом на собственном опыте». «Понимаешь, — снова заговорил Дэвид, — медуза ведь раньше была человеком, но потеряла человеческий облик и лишает его всякого, на кого посмотрит, не оставляя в нем ни капли тепла и сердечности, только яд и сверкающий лед. Вот что я хочу изобразить, а не змей вместо волос». «И ты сможешь это сделать?» «Думаю, что да. Ну, если не потеряю это ощущение». От слов, которые у нее вырвались в ответ, Салли не была в восторге. «Представляю, как это понравится Мойре». Дэвид посмотрел на нее из-под нахмуренных бровей. «А мне наплевать, понравится ей это или нет, но я хочу ее написать».